Урубамбу и другие наши подкасты и аудиоматериалы для детей удобнее всего слушать в мобильном приложении «Радио Арзамас». Скачивайте в App Store и Google Play. А они учат в австралийских школах правильно бросать бумеранг? Да, учат. Круто! Учат. На физкультуре. Что, выходишь, идешь по улице, по тротуару и просто мимо скачет кенгуру? Да, они просто там, на улице. Могу предложить выгодообмен. Мы вам даем мусор, а вы нам кроликов. Это же выгодно. Урубамба. Урубамба. Урубамба. Урубамба. Урубамба, бамба, румба, румба, румба, ба. Урубамба, бамба, румба, румба, румба, ба. Урубамба, бамба, румба, румба, румба, ба. Урубамба, бамба, румба, румба, румба, ба. Урубамба. Привет всем, это Катя Лам и подкаст «Урубамбы» на Арзамас. Здесь мы встречаемся с жителями самых разных стран и узнаем об их культуре, традициях и языке. Каждый раз со мной подкаст ведет новый ведущий, и сегодня это Антон. Здрасте, меня зовут Антон, мне 11, и мы будем говорить про Австралию. И в гостях у нас австралиец Дэмиан Брокарт. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Дэмиан. Очень приятно, Антон. Очень приятно, Дэмиан. Я из Мелбурна, я родился в Мелбурне, который второй самый большой город в Австралии. И живу в Москве уже 2 года. А откуда вы знаете русский? Я работаю в посольстве Австралии, поэтому я учил русский в Австралии за год до того, как я приехал сюда, в университете Мелбурна. Угу. Вы очень хорошо говорите. Спасибо. С австралийским акцентом. Да. У меня вопрос... Детский стереотип об Австралии, как бы там другое полушарие. И есть идея, что австралийцы ходят на головах. Может ли это хотя бы частично быть правдой? К сожалению, это неправда. Мы ходим ногами тоже в Австралии. Но иногда есть элемент правды. Потому что в Австралии есть много вещей, которые для европейцев сверх ногами. Например, наверное, ты знаешь дерево эвкалиптус. Я не знаю, да, как эвкалипт. Эвкалипт. Эвкалипт. И ты сможешь, что листа, они не упадают. Это наоборот, кора, которая упадает. Опадает. Опадает. То есть не опадают листья, а опадает кора. Да. Это что-то, которое только происходит в Австралии. А, еще есть такой стереотип, довольно популярный, что... У нас в северном полушарии, если раковину, например, заткнуть пробкой, налить туда много воды и потом выкнуть пробку, вода будет закручиваться в нее по часовой стрелке. И, по идее, по законам притяжения, в Австралии она должна закручиваться против часовой стрелки. К сожалению, это тоже неправда. Да, в Австралии это то же самое, в России или в сервере. Да, жалко, потому что мне очень нравится этот стереотип, но это неправда. Всегда перед тем, как мы встречаемся с гостем, я записываю своих знакомых, друзей, детей, что они знают о стране моего гостя. И вот, что знают дети об Австралии. В основном, конечно, это связано с природой и животными. Ну, я знаю, что Австралия – это отдельный континент. Австралия находится очень далеко от России. Там очень много лесов, и в них живут, ну, много животных, которые в Европе водятся очень мало, только, ну, в зоопарках. В Австралии много сумчатых животных, коалы, например. В Австралии живут кенгуру, еще там живут какие-то собаки, которые бегают за кенгуру. Еще в Австралии есть всякие пауки, большие ящерицы. В Австралии очень жарко. А я слышала, что там есть какая-то проблема с кроликами. И в Австралии вообще очень много хищных животных, и поэтому на пляже, в леса ходить лучше не надо, потому что там реально можно встретить что-то опасное. Но это пока все, что я знаю про Австралию. Вот такая опасная страна. Много хищных животных. На пляже нельзя ходить. Да, вот расскажите, правда, опасно ходить на пляж? Нет, совсем не опасно. Да, есть акулы, медузы, но это не опасно, особенно на пляж. Но зависит от места. В севере, например, есть много крокодилов, которые живут на пляж, поэтому это очень опасно там. А, ну там, значит, пляжи закрыты, разумеется. Да. Ну, и... чтобы, да, не да, было да. недоразумений. Да. Но в городах, где большинство длиннее живут, это совсем не опасно. Особенно в Сиднее, в Мелбурне, в Брисбене, где люди купаться и плавать. Нет, это не опасно. Понятно. Приходите. Ну, смотрите, получается, что главная ассоциация у детей с Австралией – это, конечно, кенгуру, коалы, разные сумчатые животные и вообще всякая живность. А вот у вас какая первая ассоциация с Австралией? Интересно, вот просто как у австралийца, да. Ну, я тоже сразу думаю о кенгуруов и коал. И мы очень гордимся наших животных. Они очень красивые, уникальные. А вот ты вышел с утра на улицу в Австралии и видишь, что по улице идет кенгуру. Это будет для тебя нормой или такое не часто случается? Это стереотип, но это правда. Ну, зависит от города. Например, когда я жил в Кэмбере, это столица Австралии, когда я жил там, было много кенгуруев везде. На улице. А как это выглядит, что выходишь, идешь по улице, по тротуару и просто мимо да, скачет да, кенгуру? Да, они просто там, на улице. Я много бегаю. И когда я бегал, на улице было... Бежишь по дорожке, а тебя обгоняет кенгуру? Да, да. Это очень смешно, они очень классные. Но они везде в Кэмбере, и везде в Брисбене, и в много городах. А они соблюдают правила дорожного движения? Нет, не часто. И это, кстати, большая проблема, потому что они всегда на улице и на шоссе, и это опасно. Потому что иногда есть аварии с кенгуру, поэтому это не очень приятно. А едят ли в Австралии кенгуру мясо? Да. Стоп, то есть это может быть... Но не часто. Да. По праздникам? Ну, не по праздникам, но, честно говоря, по моему мнению, это не очень вкусно, потому что нет жира. Поэтому это не очень вкусно, это очень-очень сильный. Сухое мясо? Сухое и сильное. Я только ел кенгуру один раз в моей жизни. Можно как стейк, или как бургер, или ну, как хочешь. Такой. По-моему, раз кенгуру могут употребляться в пищу, и они свободно скачут по дорогам, то может быть массовое истребление кенгуру. Ну, потому что, типа, бедняки, они хотят есть, у них нет денег на еду, и они массово истребляют кенгуру. Охотятся на кенгуру. Да, да это, на улицах прямо. Это очень-очень трудно охотить кенгуру, потому что они очень быстро. Но ведь как-то же их едят. Да, есть охотные для кенгуру. Официально? Да, но это как профессия. Понятно. В Австралии, потому что... Очень жалко, но у нас слишком много кенгуру в Австралии. А, специальных, да, чтобы да не было. Да, они мешаются другие, особенно в городах. По идее, их даже в два раза больше, чем австралийцев самих. Это да? Я не знаю. Но население Австралии – это 25 миллион, поэтому я не уверен. А расскажите, почему на гербе Австралии кенгуру и страус? Это не страус, кстати. Это эму. Эму – это разве не порода страуса? Нет, эму – это типа страуса, но это только в Австралии. Ну, это хороший вопрос, и это потому, что они не могут ходить назад. Поэтому это символ прогресса, и мы всегда вперед. То есть кенгуру не может идти назад никак, не может пятиться, и эму тоже получается. Да, точно. Кенгуру мешает хвост. Да. А что мешает эму? Эму мешает мораль. Блуды, наверное. Что за проблемы с кроликами в Австралии? Когда мы смотрели аудиозаписи от детей, они сказали, что слышали, что в Австралии есть какие-то проблемы с кроликами. Да, это совершенно правда. Потому что Австралия – это остров. Очень далеко от Европы, от Азии и так далее. Поэтому, когда кролики и другие животные, они приехали в Австралию, была такая проблема. Не было других животных, которые охотили их. Поэтому население кроликов увеличилось много-много-много раз. Поэтому есть столько кроликов в Австралии сейчас, и это намного больше, чем нужен. потому что они едят трава Они съедают посевы. Да. Короче говоря, их завезли европейцы лет так больше 100 назад в Австралию, выпустили их там, и кролики очень быстро размножились и заполонили всю Австралию. Они же вкусные. Ну да, они думали как раз, что можно будет на них охотиться и их есть, но они слишком быстро размножаются. И их стало дикое количество, и они портят там почву, портят посевы. Можно массовое истребление. Я даже читала, что они стали причиной вымирания каких-то животных. Это правда? Да, это правда. То есть они съели чью-то еду. Массовая облава на кроликов. Да, кстати, массовая облава. Что только не делали в Австралии, чтобы избавиться от кроликов. Расскажите. Привезли лис, мы охотили. А, привезли лис, чтобы они охотились на кроликов. Да, да. И мы тоже стреляли кролики и создали этот вирус, называется миксоматозис. И это только для кроликов, чтобы они умерли. Но... Специальный вирус, который заражает только кроликов. Да, и это немножко... хорошо работал, но не очень. Поэтому у нас еще слишком много кроликов, к сожалению. В общем, кто бы мог подумать, что такое милое существо, как кролик, наносит такой жуткий вред целой стране и целому континенту. Бур-бам-ба. А еще я знаю, что на австралийских островах живет самое счастливое животное в мире. Квока, да, квока. А кто ты это? Знаешь, Антон? Я нет. Это родственник кенгуру, только маленький. Его называют самым счастливым, потому что он всегда улыбается. У него всегда улыбка. Можно посмотреть фотографии в интернете. Ну, все улыбаются в Австралии. Не только животные, но люди также. Я думаю, что мы почти самые счастливые люди в мире. Улыбаются много. Почти все время. У нас был подкаст про Бразилию, и там тоже все время улыбаются люди. Ну, это хорошая конкуренция между Бразилией и Австралией. Наверное, зависит от погоды. А в какую погоду австралийцы не улыбаются? Иногда, когда они посетят Россию зимой, я не улыбался. Но в Австралии почти все время мы улыбаемся. Это очень погода грустно. Погода так хорошая. Что как только люди приезжают в Россию, они перестают улыбаться. Только зимой. В смысле? Мне наоборот было в кайф, когда я уехала на Латвию. В Россию, простите. И здесь ты улыбаешься? И здесь я улыбаюсь, да. Ура. А какое у вас любимое животное австралийское? Хороший вопрос. Я думаю, что коала. О, да, самый любимый. А вы гладили когда-нибудь ее? Немножко, да. Да? Да. Есть много коал в Австралии, и они живут почти везде в стране, поэтому есть много возможностей видеть на улице или в деревье. Поэтому да. Я знаю, что коала переводится с какого-то языка аборигенов как «не пить», что они не пьют. Интересно, я не знал. Да, что они очень мало пьют. Зато воду не тратят. Бур-бам-ба. Ну что, перейдем от животных к людям. Давайте послушаем, что дети думают об австралийцах. Австралийцы – это такое слово, вот, очень дружелюбное. Мне кажется, но как на самом деле может показаться на первый взгляд, это больше какие-то вот дикари, но там же тоже какая-то цивилизация своя. Они, как и все люди, такие же обычные. В Австралии еще живут аборигены. Ну, по-моему, они едят людей. Или нет? Мне кажется, что в Австралии есть веселые праздники, они любят танцевать, и там классная музыка. Кажется, что они загорелые, высокие и полненькие. Ну, я думаю, что в Австралии говорят на английском. Мне кажется, что австралийцы мало знают про Россию, потому что она находится очень далеко от Австралии. Ну, я думаю, что они правы в основном. Например, я думаю, что мы очень-очень дружелюбные люди, во-первых. Я думаю, что есть много стереотипов о том, как выглядит австралийцы, не только в России, но во всем мире. Например, много говорят, что типичные австралийцы, они блондинки, они высокие, они белые, но это только одна часть населения Австралии. Есть такие люди, конечно, но не везде. больше чем 25% австралийцев родилось за границей, например, в Азии, в Европе, в России. Поэтому есть много-много разных типов австралийцев. Австралия — это вообще страна иммигрантов. Это точно, это страна иммигрантов. Я, например, похожа на итальянца, потому что мама итальянка. И это типичная история Австралии. Ты знаешь историю Австралии? Плохо, но не знаю. Но это очень-очень длинная история, потому что аборигены в Австралии, у них есть самая длинная история. В мире? Да, они жили 80 тысяч лет в Австралии. Понятно. И они еще живут в Австралии. Но 200 лет назад первые европейцы приехали в Австралию, особенно из Англии. У Англии была такая странная проблема. Было слишком много людей, которые сидели в тюрьме. Им негде было держать заключенных? Да. И после того, как они нашли Австралию, они думали, что вот там идеальное место для всех заключенных. Поэтому Англия решила строить, как мы называем, penal colony. Колонизатора. Как колонизировать страну. Да, поэтому за 100 лет был колония Англии. Но после Второй мировой войны было много-много иммигрантов, которые приехали в Австралию. Например, мой дедушка, он иммигрировал в Австралию, когда ему было 27 лет, почти сразу после Второй мировой, потому что в Италии, где он жил, не было работы. Поэтому после этого периода население Австралии много изменилось. И сейчас это совсем не похоже на часть Англии в Тихом океане. А чем, интересно, отличаются австралийцы от англичан? Ну, конечно, у нас есть общая история с Англией, но я думаю, что мы более легкие, дружелюбные, мы любим спорт больше, чем англичане. Конечно, мы говорим по-английски, но у нас есть свой язык иногда. Даже когда мы говорим «добрый день», у нас есть слово для этого. В Англии, например, они говорят «good day», но мы говорим «g'day». «G'day». «G'day». Мы часто скажем «mate», «друг», «товарищ». Поэтому, если ты будешь в Австралии однажды, ты можешь сказать «g'day, mate». То есть вы не говорите «friend»? Нет, только «mate». Расскажите нам про аборигенов и как они живут. Едят ли они людей? Людей едят? Нет. Нет, совсем нет. Ну, никогда, никогда. У нас в Австралии немного аборигенов. Есть 2% населения. Это достаточно мало. Мало. Но они живут везде в Австралии, не только в деревне, не только в пустыне, но везде, во всех городах. Есть бедные аборигены, есть богатые аборигены, они, ну, как все. Они считаются чем-то необычным, типа, если ты увидишь на улице аборигена, ты можешь как-то удивиться? Не всегда. Много аборигенов не похожи на наши стереотипы аборигенов, поэтому есть много аборигенов с белыми... Кожа. С белым кожей, поэтому ты не сразу знаешь. То есть абориген может показаться тебе обычным англичанином, например. Да, да, иногда. Понятно. Я читала, что есть отдельные поселения, еще сохранились, где аборигены живут действительно своим первобытным строем. Да. Мне так больше нравится, чем новые технологии. Они сохраняют свой образ жизни, он им важен. Да, есть такие места в центре Австралии, но большинство аборигенов, они живут в городах. Они говорят еще на своих языках? Да, говорят, но почти все говорят по-английски также. Они говорят «good day, mate». «Good day, mate», точно. Все понимают «good day, mate» везде в Австралии. А если им сказать «good day, friend», не поймут? Ну, это понятно, конечно, но это не очень австралийский. Вызовет подозрение. Да, это больше похоже на англичанин в Австралии. Тогда вы сказали про то, что вот в Австралии занимаются спортом больше, чем в Англии, любят спорт. И я хотела спросить, а какой у австралийцев любимый спорт? Это очень-очень сложный вопрос, потому что в Мельбурне, где я жил, наш любимый спорт – это австралийский футбол. Чем он отличается от традиционного футбола? Это уникальный тип футбола. Немножко похоже на регби и немножко как обычный футбол, но можно использовать и руками, и ногами. Есть два типа гола, и это очень-очень большое поле, почти 200 метров, и это очень длинная игра, 2 часа. Поэтому это отличается от футбола, от баскетбола, от всего. Но в Сиднее, в Брисбене, в Квинсленде самый любимый – это регби. И почти все в Австралии имеют плавать. Серфинг. Серфинг – это тоже очень популярно. И, видимо, бег еще. Все любят бегать. Да, все. С кенгуру. С кенгурами, да. Вопрос такой. А как австралийцы одеваются? У них другой климат? И как они одеваются под этот климат? Какая у них есть вообще одежда? Хороший вопрос еще раз. У тебя много хороших вопросов. Во-первых, мы очень часто в шортах. Мы часто в сандалии. Называется thongs. Thongs? Thongs – это flip-flops. Шлепки. Шлепки, да. Но мы называем thongs. А еще про обувь. Есть же знаменитые уги. Австралийские, uh-huh. Мне кажется, все знают. Ты знаешь, Антон, что такое уги? Да. Ну, уги – это очень интересно, потому что в Австралии мы носим уги не на улице, но дома. Как тапочки. Это как тапочки, но очень-очень теплые тапочки. Потому что дома холодно? Намного холоднее, чем в России. И у нас нет хорошей системы отопления. В России это наоборот. Это очень-очень холодно на улице, но дома это комфортно. Поэтому мы носим уги дома. Кстати, я читала, что в Австралии очень-очень чисто, что асфальт mm-hmm. буквально моют с мылом, поэтому по улице можно ходить прям босиком. Можно, но я не советую, но да, очень чисто. Кстати, у нас есть ежегодный праздник, называется Clean Up Australia Day. Это как убирать. Да, уберем Австралию. Да, уберем Австралию. И много людей, они... ходят по улице и убирать мусор. Могу предложить выгодный обмен. Мы вам даем мусор, а вы нам кроликов. Я не согласен. Ну, спасибо за предложение. В смысле? Мусор это можно убрать, а кроликов вы убрать не можете. Вы можете нам отдать кроликов, а мы вам мусор. Это же выгодно. Мы можем продолжать этот разговор попозже. Или ты можешь послать мусор в Новой Зеландии? Да. Я думаю, что это лучше. Куда-то еще. Не в Австралии. Спасибо. А что вас поразило больше всего, когда вы приехали в Россию? Кроме мороза. Кроме мороза. Ну, это был шок. Но я думаю, что, да, самый большой культурный шок для меня был, что на улице люди не улыбаются, как в Австралии. Сразу после того, как я приехал в Россию, я думал, что им все было грустно. Но это не так. После нескольких месяцев я понял, что это просто как люди действуют. Это не значит, что они не счастливы или не рады, довольны. Не показывают, что они счастливы или они скрытные. Да. А из еды что-нибудь поразило? Да. Потому что в Австралии у нас мы почти ничего не знаем о русской кухне. Поэтому я был удивлен в хорошем смысле, потому что мне очень-очень нравится русская кухня. Особенно завтрак, сырники, блины и так далее. Ну, борщ, супы. Ну, есть много еды, которые я обожаю. Ну, это приятно. Да, очень. И вкусно. Есть такой вопрос. Мы еще перед подкастом разговаривали немного. И меня удивило, что Дэмиан знает нашу русскую одну артистку, Монеточку, Лизу Монеточку. А мы вот, например, знаем Сию, довольно известную, которая из Австралии. Какие вот еще у вас есть знаменитые песни и их исполнители? Есть много хороших известных песен, которые из Австралии. Например, наверное, ты знаешь группу AC/DC. Наверняка ты слышал. Или Кайли Миноуг. Очень известная. Это точно знаю. Да. Ну, Хью Джекман, он большинство... Хью Джекман, актер, но он тоже певец. Сейчас есть очень известный певец, называется Ванс Джой. Да. Да. Ты знаешь Riptide, например. Угу. Да. Это очень классная песня. А давайте послушаем. Да. Фантастика. И я был в школе с ним. Он очень известный сейчас, особенно в Америке и в Англии, но, наверное, я слушаю его песни очень часто в ресторанах. Были одноклассниками? Да. И мы учились гитар вместе. Но он продолжал, и я нет. И я в студии с вами. И вот вы в России, да? И переходим к нашей традиционной рубрике про предметы. Я всегда прошу гостя выбрать три предмета, которые что-то расскажут нам о культуре его страны. И, Дэмиан, покажите нам первый предмет. Антон, ты знаешь, что такое? Большой желтый бумеранг с дельфином голубеньким по краям, буквы Z. И ты знаешь, как использовать? Его кидают, и он из-за того, что он вот такой вот формы необычной, он замедляется во время, кружится и, перекручиваясь, летит обратно. Точно. А зачем он нужен, ты знаешь? Он нужен, а это игра, нет? Нет, это не игра. Ну, это уже стало немного игрой. Ну, сейчас, да, можно использовать... Убивать птиц. Да, это для охоты на птиц, на кенгуру, да. И есть два типа бумерангов. Есть бумеранги, которые... возвращаются обратно. А есть, которые не возвращаются? Да, они намного больше, и они для убийства кенгуру и врагов. Угу. Этот маленький бумеранг, это для птиц или что-то достаточно маленькое, угу. Но есть очень большие бумеранги также. Как человека? Как 1 метр. А вообще изначально бумеранг – это орудие аборигенов. Угу. Да, точно. Но сейчас иногда мы используем как игрушкой. Вы умеете бросать бумеранг правильно? Нет. Я нет. Я попробовал несколько раз, когда часто австралийцы в школе, они играют с бумерангами. И я использовал несколько раз и хорошо работал, возвращался обратно, но не часто. То есть это сложно, это целая наука? Да. А не учат в австралийских школах правильно бросать бумеранг? Да, да, учат. Круто! Учат. На физкультуре? На физкультуре, точно. Да? Да, да. Класс. Очень часто. А, наверное, в Австралии уроки физкультуры проходят просто на улице? Да, всегда на улице. У каждого школы есть очень большое поле. Но Австралия – это намного жарче, чем в России. Даже зимой это только 10+. Это самое холодное. Поэтому можно играть на улице весь год с бумерангами или без. Класс. Дэмиан, когда-нибудь ты или кто-то из твоей компашки разбивал окно в доме бумерангом? Наверное, но я не буду это сказать на радио, потому что это очень серьезное дело. А какой второй предмет? Опа, это шляпка. Зеленая шляпка с желтыми ниточками, которые свисают с нее, и на них пробочки от вина. Да, очень точное описание. Да. Шляпа с пробками. Да, да, я думаю, что название не существует по-русски. Пробки, чтобы от тебя пахло вином ароматно. Нет, нет. А зачем пробки? Какие у тебя еще версии есть? Зачем нужны пробки? Нет, я не понимаю, что для чего это. Это какие-то бомбы, что ли? Бою готов. Это для муха. Для мух? Да. Чтобы они к этому летели. Наоборот, чтобы отгонять мух. Да. Есть много-много мухов в Австралии, поэтому, честно говоря, мы не носим это в городах. Это только фермы. Но это не очень модное. В общем, это шляпа, чтобы отгонять мух. Да. То есть с полей этой шляпы свисают веревочки, на которых привязаны маленькие пробки. Да. Они болтаются во все стороны и отгоняют мух. Да. И комаров. Поэтому можно... И комаров, по идее, тоже. Потому и что комаров, и вообще всех летучих насекомых. Да, можно работать с руками без проблем. Ага, прекрасное изобретение. Но вот одна есть проблема, что не очень модная. Выглядит модно, мне нравится. Вот в таком вот ходить, да, на даче. Это спасибо. Особенно с угами, с бумерангом. С бумерангом, а? Ур-бам-ба. И, наконец, в финале грандиозный третий предмет. Антон, как ты думаешь, что это такое? Посмотри. Какая-то палка большая, какой-то ствол. Ствол дерева, который, ну, полый, изнутри ничего нет. И он коричневый, как будто бы это краской раскрашенный. И он мне чем-то напоминает какой-то музыкальный инструмент духовой. Ты очень классно описал все. Так, мне кажется, еще надо добавить важную деталь, что это очень длинный ствол дерева. Mm. Мне кажется, метр полтора. Где-то полтора метра длиной ствол. Наверное, это больше, чем тебе. Нет, я ровно полтора метра. Окей. Извини. Да, это музыкальный инструмент. Ты знаешь, как называется? Не надо дуть. Нет, не знаю. Это диджериду, это духовый музыкальный инструмент аборигенов в Австралии. Это один из старейших духовых инструментов в мире. Это ваш инструмент? Нет, это не мой, к сожалению. Это инструмент наш друг Роман, который играет на диджериду очень-очень хорошо. Он не австралиец, но он из Москвы. И нам очень повезло, потому что он будет играть на диджериду для нас. Вау, это потрясающе. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте, меня зовут Роман Лазарев. Я проживаю в Москве и играю на австралийском диджериду. Здорово. Ну, покажите нам, как он звучит. Хорошо. Фантастика. У меня такой вопрос. Можно ли на этом инструменте сыграть какую-нибудь знаменитую песню? Типа «Калинку-малинку». А, инструмент звучит в одной ноте, и поэтому ответ нет, но в нем есть очарование вот именно вот такое медитативного погружения в рамках одной ноты. А сложно на нем играть? Освоить его весьма просто. Не нужно музыкальное образование. Где-то на средний уровень можно выйти месяца через 4-5, что очень быстро. То есть не нужно, как пианисты, осваивать гаммы годами. Но чем дальше ты осваиваешь инструмент, тем видишь, что горизонты отодвигаются, отодвигаются. И люди, вот сейчас ведущие диджериду игроки, соединяют стили. Например, даже используют битбокс вместе с диджериду. Кто-то играет быстрее, кто-то медленнее, кто-то использует больше вокала. То есть вот несмотря на то, что очень простая по факту полая палка, но очень-очень много способов самовыражения через нее. А как вообще придумали диджериду? Самому инструменту около 1500 лет, и поэтому, как его придумали, история умалчивает. Но, скорее всего, по интуиции, некий абориген, мы можем представить, его шел по эвкалиптовому лесу и вот так вот постучал и почувствовал, что полая палка, срубил, возможно, для каких-то целей других, и попробовал как-то вот случайным образом дунуть туда, и вот издался этот звук, который называется дрон. А вот, скорее всего, так это произошло, просто по-другому я не могу произойти. И он используется до сих пор в Австралии для ритуалов и всяческих инаугураций вождей племен, то есть вот таких в обрядовых целях. Ужасно интересно. Спасибо огромное, что вы пришли и показали нам. Спасибо вам. Мы записали видео, как Роман играет на диджериду, и вы можете посмотреть у нас на сайте. И в самом конце обычно мы говорим о самых важных словах на языке нашего гостя. Но так как мы поговорили уже про австралийский английский, да? Good day, mate. Good day, mate. Давайте мы спросим вас, а какие вам были сложные слова в русском? Есть два слова, которые я помню. Первое — это тоска. Тоска. Не потому, что это сложное слово, но потому, что это сложная концепция для австралийцев. Mm-hmm. У нас нет такого слова в Австралии. Да, в английском языке нет такого слова. Да. Да. И второй — это достопримечательности. Боже, да. Да. Да. А гиппопотам? По-английски это просто сайт. Понятно. Это кошмар. А слово гиппопотам вам приходилось когда-нибудь использовать? Вы его учили? Нет, и даже не слышал. Это такое животное. Это хиппо? Это хиппо, да. Гиппопотам. Гиппопотам. Считается, что это сложное слово русское. Хорошо, но и в конце расскажите нам, что если вдруг кто-то доедет до Австралии, долетит. Кстати, сколько туда лететь из Москвы? 22 часа на самолете. Так вот, если кто-то когда-нибудь вдруг из наших слушателей долетит до Австралии, что ему там сделать? Ну, посетить достопримечательности, во-первых, например. И выучить слово достопримечательности. Например, надо абсолютно поехать в Сидней, в Улуру. Как? Улуру — это среди Австралии, это очень большая скала, самая большая скала в мире. Это очень-очень круто. Мелбурн — это тоже хороший город, надо ходить на пляж, конечно, встретиться с нашими животными, кенгуруами, коала и так далее, потому что это очень-очень круто. Ну что, начинаем копить деньги на билеты. Да. И последний, финальный такой заключительный вопрос, самый. Есть ли у вас в Австралии подкасты? Хороший вопрос. Как ты думаешь? Думаю, что да. Да. Есть? Есть. Как называется? Есть много подкастов в Австралии. Для детей есть? Для детей я не знаю. Надо посмотреть. Надеюсь, потому что было очень-очень приятно, интересно говорить с тобой. Поэтому я надеюсь, что у нас тоже эта возможность в Австралии. Отлично. И давай в конце скажем, что мы все-таки узнали нового и интересного про Австралию. В Австралии все люди очень радостные и всегда ходят с улыбкой и не знают слова «тоска». Там никто не ходит вверх ногами, но все у них с ног на голову. Летом зима, зимой лето. Странный футбол и много еще чего не такого, как у нас в стране. И еще мы поняли, что если ты увидишь на улице человека с панамкой, от которой висят крышечки от бутылок с вином, бумерангом и скуби-ду... Диджериду. Убираю, ладно, извините меня. Пожалуйста. В голове сейчас скуби-ду был? Да, скуби-ду был. И диджериду... Значит, что этот человек либо очень любит Австралию, либо он австралиец. Гениально. Хорошее завершение. Ура. Спасибо большое, что вы пришли. Антон, ты прекрасный ведущий. Спасибо тебе. Спасибо. Всем пока. Пока. Всем пока. Мы благодарим Дэмиана Бракарда, Антона Галкина, Романа Лазарева за игру на диджериду, композитора Михаила Сарабьянова, звукорежиссера Павла Цурикова, редактора Асю Терехову, фактчекера Надежду Богданову, расшифровщика Кирилла Гликмана и студию «Глаголев FM». Если вам понравился подкаст «Урубамба», пожалуйста, поставьте ему оценку и напишите, что именно вам понравилось, что, может быть, стоит улучшить, а еще о каких странах нам нужно рассказать в следующих выпусках. «Урубамбу» удобнее всего слушать в мобильном приложении «Радио Арзамас». Если вы установите его и оформите подписку, то вам и вашим родителям откроется куча всего интересного. Скачивайте приложение «Радио Арзамас» в App Store и Google Play.